В последнее время мне стало интересно, кто же положил в пространство вариантов все то, что там есть, откуда оно там и зачем, и что было до того, как все это туда положили. Скажу честно, не знаю. Могу только предположить. Пространство вариантов никто не создавал. Оно существовало всегда. Человеческий разум так устроен, что ему кажется, будто все в этом мире чем-то или кем-то создается, а также имеет свое начало и конец. По-видимому, не все. Боюсь, что даже если поднять осознанность человека настолько, насколько он превосходит осознанность устрицы, то и этого не хватит для того, чтобы осмыслить подобные вещи. Есть в мире вопросы настолько непостижимые, что они просто не подвластны разуму. Ведь разум — это всего лишь логический автомат, хоть и обладающий способностью мыслить абстрактно. Так вот, уровень моего абстрактного мышления позволяет мне лишь построить примитивную математическую модель. Если устремить чью-то условную степень осознанности к бесконечности, при которой уровень осознанности человека обращается в точку, тогда поставленный вопрос сводится к следующему. Почему мне точки позволено занимать какие угодно положения на координатные плоскости? Кто создал координатную сетку? Кому это нужно? И что было до того, как? А если сказать этой точке, что помимо плоскости существует еще трехмерное и n-мерное пространство, то у нее вообще крыша поедет. Но, может быть, ваша мудрая, древняя душа знает ответ на этот вопрос?